И мальчик, Женя Лодыжников, с саркомой плеча, веснущатый, с носом пуговицы, и мальчик, за жизнь которого он столько времени безнадежно бился, и который через час станет трупом, вдруг шепотом спросил: «Иван Дмитриевич, а про наших ничего не слышно?» «Про наших? Про каких про наших?» Привычно боясь провокации, ответил Постников. И вдруг понял, что сейчас, в эти минуты, ни ему, ни им ничего более не страшно. «А, про наших? Про Красную Армию? Как же не слышно?» Раскуривая свою погасшую козью ножку от уголька, ответил Постников. «Многое про нее слышно, очень многое, несмотря на самые строжайшие приказы нам, чтобы мы не смели слышать. А Москву они зубы обломали, и с молниеносной войной, следовательно, не вышло. Это первый для них тяжелейший крах, потому что они привыкли к тому, чтобы выходило, понятно вам? И многие города наши уже освобождены. Несомненно, готовится высшим командованием удар, танковые армии готовятся, и многие уже совсем даже готовы, воздушные армады в скорости ударят по германским войскам. Здесь им тоже не сладко, сегодня бургомистр Жавтяк убит». «Как убит? Кем?» — воскликнул Женя Лодыжников. «Известно кем, народными мстителями», — круто ответил чей-то сердитый бас. «Вот именно мстителями», — кивнул Постников. «Нет у них и не будет покоя у фашистов. В Сибири, на Урале, еще в целом ряде краев и областей, глубоко, конечно, засекреченных, комплектуются огромные воздушно-десантные армии под командованием заслуженных талантливых начальников. Эти армии обрушат удар невиданной и неслыханной силы на Германию, на ее тылы, на ее воинские коммуникации, на самую ставку Гитлера». Он говорил и говорил замученным, истерзанным, голодным и холодным людям, и из палат уже тащились к нему на костылях, кого-то привезли на каталке, кого-то принесли на стуле, все, хоть в самой малой мере ходячие, собрались вокруг своего седого, всегда такого молчаливого доктора, и слушали, украдкой утирая слезы, а он лгал им вдохновенно и прекрасно, и чудилось им всем, великий день победы совсем близко. Вот он, завтра, послезавтра, рядом. «Вот так», — вдруг заключил доктор. «Теперь вы все поняли?» Осторожно ступая, словно и в самом деле боясь потревожить сон Ганичева, он подошел к кровати и взял пальцами его запястье. Потом закрыл Федору Владимировичу глаза, поправил сползшее с одеяла тряпье, а погодя скинул это тряпье в угол. Ведь теперь покойнику было все равно, холодно или тепло. В коридоре возле буржуйки еще о чем-то переговаривались. По старой привычке он грозно сказал: «Это что за безобразие? Спать! Немедленно спать!» И, поглядывая на часы, спустился в вестибюль. Было без нескольких секунд 12, и он уже слышал гудение моторов, подошедших к институту автофургонов. Велев принести себе сюда кипятку, Постников под этим предлогом угнал дежурную, и когда застучали в дверь, зажал в правой руке пистолет, а левый откинул крюк и оттянул засовы. Думая, что первым войдет офицер, Постников выстрелил почти не целясь в солдата и убил его. Тогда они ринулись толпой, строча из автоматов в полумрак вестибюля, но не попали Ивана Дмитриевича, а лишь ранили его. Он подался в бок к вешалкам, присел у барьера на корточки и всадил в них еще две пули. И только потеряв троих солдат из своей зондеркоманды, они увидели Постникова и, надвигаясь на него, поливали его огнем до тех пор, пока не поняли, что он давно уже мертв и что стреляют они в труп. Тогда скорым шагом в парадную вошел добрый малыш, оберштурмфюрер Цолингер, в своей элегантной волчьей куртке и фуражке с высокой тульей, пнул носком сапога, стриженную ежиком, седую голову Постникова и велел тенорам доставить в морг гестапо. «Мы еще узнаем, кто он такой». Скучно человеку в госпитале. «Здравствуй, тетка. Все в палате пишут письма. Вот и я решил еще раз тебе написать, несмотря на то, что ты мне не отвечаешь. Но, может быть, у тебя потруднее с почтой, чем у нас тут. Поэтому я тебя прощаю. И всех, кто мне не пишет, я тоже прощаю. Я вообще, тетка, стал куда добрее, чем был раньше. На досуге повспоминал сам себя и пришел